блеск темных, необычно уложенных волос и какая-то беззащитность округлых и матовых плеч и рук. Видение остановилось, легкое и сияющее, словно дымка, пронизанная лучами. Даниэль воскликнул: «Ну и красиво же ты сегодня!» «Что-то я не помню у тебя этого платья», — заметила Франсуаза. «Ну что ты, я сшила его в прошлом году, правда. А теперь Адетта его немного подновила». Она повернулась на каблуках, и в комнате запахло ее духами. Франсуаза, ах, как она сразу потускнела рядом с ослепительной Кароль, искренне восторгалась мачехой. А в душе Жан-Марка боролись восхищение и досада. Он в своем синем костюме будет иметь глупейший вид около этой расфранченной дамы. Как всегда, она думает только о себе. Другая постаралась бы одеться попроще, чтобы не ставить в неловкое положение своего спутника. Этой же эгоистичной, точно избалованный ребенок, даже в голову не приходит, что кто-то может страдать от ее неуемной жажды выставлять себя на показ. Впрочем, скорее всего, она отлично понимает. Кароль ведь далеко не дура, но ее это мало трогает. Не удержавшись, Жан-Марк проворчал: «Меня примут за твоего шефа». «Не говори глупостей», — сказала она, смеясь. «Ты чудесно выглядишь в этом костюме. Во всяком случае, лучше быть недостаточно нарядным, чем чересчур. И к тому же блистать полагается женщинам, не так ли? Но если тебя стесняет мой вид, я могу переодеться». «Вот еще», — вмешалась Франсуаза, — «даже не думай». «Не слушай Жан-Марка, он спятил», — с жаром заявил Даниэль. «Если ему не по вкусу твое платье, я готов идти с тобой как есть в этом свитере». Жан-Марк резко встал из-за стола и обратился к Кароль. «Если ты готова, мы можем ехать. Вызвать такси?» «Поедем лучше на нашей машине». Открыв вышитую жемчугом сумочку, Кароль протянула ключ, который сразу примирил Жан-Марка с отведенной ему ролью. Просторный зал театра Елисейских полей заливал яркий свет. Люди двигались и разноголосо гудели, словно вознаграждая себя заранее за молчание и неподвижность, в которых им предстояло провести вечер. Опасения Жан-Марка оказались напрасными. Кароль вовсе не выглядела слишком нарядной. Публика партера, бенуара, лож и бельетажа блистала черными смокингами, обнаженными плечами, настоящими и поддельными бриллиантами. На многих лицах лежала печать возраста и усталости. Большинство женщин почему-то имели холодный царственный вид, внушающий смутную тревогу. Во взглядах мужчин читалось безразличие. Знакомые раскланивались, молодежи не было видно, она, должно быть, теснилась на дешевых местах верхних ярусов. Рядом с великолепной Кароль Жан-Марк казался себе серым. Старательно разглядывая публику, он в конце концов обнаружил человек 15 не в вечерних туалетах. Позади Жан-Марка сидела молодая женщина в очень простом зеленоватом платье. Необычайно чистое, тонкое лицо ее было обращено к эстраде. Пока Жан-Марк любовался ею, Кароль шепнула ему на ухо: «Сзади, налево от тебя, очень красивая девушка. Ты заметил?» «Да», — ответил он, — «она не дурна». Шквал аплодисментов заглушил его слова. Публика хлопала все сильнее и сильнее, пока невысокий человек, пересекая огромную сцену, приближался к рампе. Лысый, сухощавый, в мешковато сидящем фраке, он несколько раз поклонился залу и сел за рояль. Потирая одну о другую белые руки и опустив голову, он ждал, пока из шума и хлопков чудесным образом родится тишина. Но вот зал затаил дыхание, и пальцы Виленштейна с дьявольской легкостью замелькали над клавишами. Он играл итальянский концерт Баха. Каждый звук проникал в самое сердце Жан-Марка, словно только ему предназначался. Он был глубоко взволнован и сам не понимал, вызвано ли это совершенным исполнением или смятением, которое охватывало все его существо.